предварительного диагноза. У Энни был менингит. За это время температура поднялась еще выше. Теперь у нее было 41,6, и все попытки хоть как-то сбить температуру ни к чему не приводили. Энни лежала в детской палате, на высокой кровати, окруженной многочисленными приборами, а родители и брат молча стояли рядом, не сводя с нее глаз. Изредка она тихо постановала, но не просыпалась и не шевелилась. Врач тщательно осмотрел ее. Состояние Энни его беспокоило, и он не стал обнадеживать встревоженных родителей. Он понимал, что если в ближайшее время температура не спадет, и девочка не придет в сознание, помочь ей будет практически невозможно. Вернуть ее к жизни или вылечить было не в его силах. Все было в руках судьбы. 5,5 лет назад девочка стала для родителей подарком судьбы, неся им любовь и радость. И теперь этот дар ускользал от них, и никто не мог этому воспрепятствовать. Оставалось только молиться, надеяться на чудо и просить ее не покидать их. Но она, казалось, ничего не слышала. Стоя рядом с кроватью, Лиз всматривалась в неузнаваемо изменившееся лицо своей дочурки и сжимала ее пылающую маленькую ручку. Она безотлучно находилась при девочке. Джон и Томми поочередно держали малышку за другую руку, а потом выходили в коридор, не в силах смотреть на ее мучения. Никогда раньше ни отец, ни сын не чувствовали себя настолько беспомощными. Мужчины, казалось, смирились с ее судьбой, но Лиз, которая категорически отказывалась отойти от кроватки дочери, была исполнена упрямой и мрачной решимости. У нее было чувство, что если она покинет Энни хотя бы на минуту, битва за ее жизнь будет проиграна. Нет, она не отпустит ее во тьму без борьбы. Она вцепится в нее, удержит и отобьет ее у смерти. Мы любим тебя, детка. Мы все так тебя любим. И папа, и Томми, и я. Ты должна проснуться. Ты должна открыть свои глазки. Давай, давай, мое солнышко, давай. Я знаю, что ты можешь. Ты обязательно выздоровеешь. Это просто коварный вирус. Но ведь ты его победишь, правда? Ну, давай, Энни. Ну, котенок, давай, пожалуйста. Она часами без устали разговаривала с находящейся в беспамятстве дочерью и даже к вечеру отказалась выйти из палаты. В конце концов, Лиз все же села на предложенный стул, по-прежнему держа Энни за руку. Лиз то молчала, сгорбившись у постели девочки, то снова начинала говорить с ней, и Джон все чаще и чаще выходил в коридор, не в силах вынести этот кошмар. Вечером медсестры увели из палаты Томми, потому что мальчик был не в себе. Видеть, как мама умоляет сестру вернуться к жизни, а та остается безмолвной и безжизненной, было выше его сил. Видя, что происходит с отцом и матерью, он не мог справиться со своим отчаянием. Томми стоял рядом с кроватью и всхлипывал, а у Лиз не хватало сил успокоить его. Минуту они постояли, обнявшись, а потом он дал себя увести. Энни, мать была нужнее. Оставить девочку она боялась даже на минуту, а с Томми она поговорит позже. Следующий час казался вечностью. Энни вдруг издала слабый стон, и ее ресницы вздрогнули.